скользнув по стене ветра, завертывался, блестя желтизной, и шастал обратно. Немцы яростно атаковали. Знаменитый Гетцке оказался и вправду грозным игроком. Все внимание сосредоточилось на нем. Когда мяч попадал к нему, Валя, сидевшая на высоте, взвизгивала, как будто сейчас же, немедленно, должна была увидеть что-то ужасное и преступное. Гетцке прорывался к воротам, оставляя позади себя наших бэков, присевших от его быстроты и натиска на корточки, и ударял в ворота. Тогда Валя, качнувшись к соседу, обеими руками обхватывала руку соседа, прижималась щекой к ней и, думая только об одном, чтобы спрятать лицо и не видеть ужасного, продолжала смотреть скошенными глазами на страшные движения черного отбегания по жаре Гетцке. Но Володя Макаров, вратарь советской команды, ловил мяч. Гетцке, еще не окончив движение, сделанного для удара, изящно переменял это движение на другое, нужное для того, чтобы повернуться и бежать, поворачивался и бежал, нагнув спину, плотно обтянутую, пропотевшей до черноты фуфайкой. Тотчас же Валя принимала естественную позу и начинала смеяться. Во-первых, от удовольствия, что нашим не вбивали мяча, и, во-вторых, от того, что вспоминала о том, как давеча визжала и хватала за руку соседа. «Макаров! Макаров! Браво, Макаров!» — кричала она со всеми. Мяч каждую минуту летел в ворота. Он ударялся об их штанги, они стонали, с них сыпалась известь. Володя схватывал мяч в таком полете, когда это казалось математически невозможным. Вся публика, вся живая покатость трибун становилась как будто отвеснее. Каждый зритель приподнимался, выталкиваемый страшным, нетерпеливым желанием увидеть, наконец, самое интересное — вбитие гола. Судья вбрасывал на ходу свисток в губы, готовый засвистеть вбитие. Володя не схватывал мяча. Он срывал его с линии полета и, как нарушивший физику, подвергался ошеломительному действию возмущенных сил. Он взлетал вместе с мячом, завертевшись точь-в-точь, ввинчиваясь на него. Он обхватывал мяч всем телом, коленями, животом и подбородком, набрасывая свой вес на скорость мяча, как набрасывают тряпку, чтобы потушить вспышку. Перехваченная скорость мяча выбрасывала Володю на 2 метра в бок. Он падал в виде цветной бумажной бомбы. Неприятельские форварды бежали на него, но в конце концов мяч оказывался высоко над боем. Володя оставался в воротах. Он не мог стоять. Он ходил по линии ворот от одного столба к другому, подавляя запал энергии, вызванной борьбой с мячом. Все гудело в нем. Он поводил руками, отряхивался, подкидывал носком кочки земли. Нарядный перед началом игры, теперь он состоял из тряпок черного тела и кожи огромных беспалых перчаток. Передышки продолжались недолго. Снова нападение немцев катилось к московским воротам. Володя страстно желал победы своим и волновался за каждого своего игрока. Он думал, что только он знает, как надо играть против Гетцке, какие у него слабые стороны, как защищаться от его атаки. Его интересовало также, какое мнение сложилось у знаменитого немца о советской игре. Когда он сам рукоплескал и кричал «Ура!» каждому из своих бэков, ему тогда же хотелось крикнуть Гетцке: «Вот как мы играем! Хорошо ли мы играем, по-вашему?» Как футболист, Володя представлял собой полную противоположность Гетцке. Володя был профессионал-спортсмен. Тот был профессионал-игрок. Володе был важен общий ход игры, общая победа, исход. Гетцке стремился лишь к тому, чтобы показать свое искусство. Он был старый, опытный игрок, не собиравшийся поддерживать честь команды. Он дорожил только собственным успехом. Он не состоял постоянным членом какой-нибудь спортивной организации, потому что скомпрометировал себя переходами из клуба в клуб за деньги. Ему запретили участвовать в матчах на розыгрыш первенства. Его приглашали только на товарищескую игру, на показательные матчи и на поездки в другие страны. Искусство соединялось в нем с везением. Его участие делало команду опасной. Он презирал игроков и тех, с которыми играл, и противников. Он знал, что забьет любой команде мячи. Остальное ему было неважно.